Во всякой отлучке капитан и по вакансии оного старший в роте офицер имеет при себе со всего в помянутом пятом пункте назначенного копии, кроме семидневного рапорта, который только служит на оную неделю, дабы по возвращении его в роту ничего не забыть и того же часу обо всем осведомиться мог. Буде же ротному командиру отлучка свыше недели, а меньше месяца, тогда таким же образом роту сдает, кроме того, что оную не собирает, а на неделю вовсе роты не сдает, старшему по нем в роте офицеру и старшему сержанту, что в его отсутствие исполнять. Параграф 2. О прочих в роте субалтерн офицерах. Первое. Все военные правила и полковые учреждения наблюдает и исполняет по приказам своего капитана или ротного командира неукоснительно. Второе. Примером благородного своего поведения, полным знанием службы и попечительным исполнением оных, ободряет и поощряет всякого из своих подчиненных к наблюдению своей должности, содержанию себя в непорочных поступках и делает вообще всех на себя надежными. Третье. Когда капитан от роты командирован, и ему роту сдал в правление, имея от него сверхполкового учреждения письменное наставление, как до возвращения его в роту поступать, оное весьма наблюдает, дабы по обратному его в роту прибытии ни в чем перед ним ответствовать не мог, но заслужил бы себе похвалу. Рапортует тогда своего капитана или по вакансии его другого старшего ротного офицера письменно о всем происходящем в роте и примечание достойном один раз в неделю, в две или в месяц по обстоятельству его дальнейшей или ближней отлучки, и как он приказал. Те рапорты для пересылки к нему отсылает к полковым письменным делам. Четвертое. По определению ротного командира, собственно, для своего упражнения и охоты к начальству, когда при роте командует одним капральством. Пятое. Когда капитан от роты, куда хотя на малое время отлучиться, то самое тоже чинит, что и он, чего ради ему о должности ротного командира на всякий час весьма сведущу быть должно, и по прибытии его о происходящем в роте в тот час рапортует. В обширных квартирах, будь капитан отъехал от роты за нуждою, или по приказу на малое время, то с своей квартиры не перебирается, а приезжает в ротную квартиру временно, будь его квартира, понеже он имеет свою квартиру при капральстве, которым командует не далее двух верст от ротной, то получает рапорты от самого старшего сержанта и отдает ему приказ в своей квартире, ежели далее того, то через мел ефрейтора, ибо старший сержант должен быть при роте безотлучен. А когда капитан отлучится от роты не менее как на одну неделю, то того же числа переезжает на квартиру в ту деревню, где ротная квартира. Шестое. Имеет всегда при себе. Первое. Полковое учреждение. Второе. Сокращенный строевой устав. Третье. Из описания 1763 года полкового строя три следующие главы. Части 1 главу 8, части 2 главу 13, части 3 главу 7, 4. Списки о своем капральстве, послужной, ранжирной и перекличной с отметкой, кто куда командирован, а в обширных квартирах и то, кто в которой деревне стоит. Пятое. Табель о вещах в капральстве за рукою ротного командира, кою при смене сдает. Параграф 3. О должности старшего сержанта. Первое. Старшему сержанту быть оправление роты весьма знающую, в поступках благонравну, в исправлении своей должности, повеление в полковых и его ротного командира неутомленно и от оного содержано быть в отличности против прочих нижних начальников. Второе. Как его капитан ответствует о своей роте полковому командиру, так ему ответствовать о роте своему капитану. По его многоделию капральством не правит. Третье. Поверяет во всех частях экзерциции младших сержантов, капралов и экзерцермейстеров. Четвертое. В пунктах 23, 24 и 25 первого отделения сей главы изъяснено в подробности, как ему поступать при обучении экзерциции рекрут и новоприверстанных, имея помощников ротного экзерцермейстера против первых 9 пунктов 2 главы, и надзирает во обучении их содержанию в целости, чистоте вещей и убранству против 9 пункта 5 отделения сей главы. В лагере по капральствам, а в квартирах при роте, и как после обучения того их в службе употреблять. Что ж до определенного в роту дворянина, о том смотри главы сей 7 отделение.